История 15. Ильдар Хусаинов. Этажи. О том, как перестать быть директором, отказаться от директивного стиля руководства и начать инвестировать в развитие сотрудников. Ильдар Хусаинов – основатель риэлторской компании «Этажи», один из самых молодых предпринимателей России. Бизнес начал в 2000 году в Тюмени, будучи 20-летним студентом. Почти 12 лет компания приносила убытки по 7-8 миллионов рублей в месяц. Особенно тяжелым стал кризисный 2014 год. Затем, благодаря расширению сферы деятельности, «Этажи» вышли на окупаемость. К 2019 году компания открыла 81 представительство в российских городах, вошла в топ-10 мировых агентств по объему сделок с недвижимостью и в топ-3 лучших франшиз России. В настоящий момент компания развивается в IT-сфере, содержит штат программистов. Один из ключевых проектов — сервис Airbnb.ru, при помощи которого можно арендовать жилье в любой точке мира. Первая команда. Первые 10 лет я вообще не понимал, что команды надо формировать. Это был просто ежедневный процесс развития организации без понимания глубинных факторов. Меня несло по течению. Первую команду мы формировали из знакомых. У нас тогда не было системы отбора. Человек приходит, голова есть, руки есть, берем. У нас не было бренда, и никто нам не верил. Когда я пробовал приглашать даже средних кандидатов, они отказывались, потому что людям нужен масштаб, развитие, то, чего мы на первых порах дать не могли. Приходили только те, кто лично меня знал и верил в меня. Я тогда просто хотел зарабатывать деньги и думал, что у сотрудников такая же мотивация. Я еще не понимал, что деньги — это только первый, базовый уровень, и что людям нужно нечто большее — причастность к чему-то большому и личностный рост. Неудивительно, что очень многое приходилось тащить на себе. И что самое ужасное, я не был готов к риску. То есть даже боялся позвать сильного кандидата. Думал, а как я им буду управлять? Какие деньги буду платить? Лучше самому. Когда у бизнеса нет масштаба, кажется, что ты никому не нужен. Поэтому мне нужно было сделать компанию большой, чтобы появилась возможность приглашать сильных людей для решения серьезных задач. Развитие команды. 5 шагов трансформации. Путь изменения бизнеса состоял из нескольких этапов. Первый этап. Я стал читать книги о менеджменте и лидерстве, и у меня стало меняться сознание. Я увидел, что успешные зарубежные компании уделяют колоссальное влияние значимости команд и их совершенствованию, выделяют большие бюджеты на их развитие. Почему в России это не так? Второй этап. Я стал ездить на конференции и смотреть их в онлайне. Это отличная возможность изучить чужой опыт. Третий этап. Я прошел курс MBA по управлению персоналом. Он был посвящен командам. Четвертый этап. Я на себе почувствовал влияние инвестиций на развитие команд. Мы отправили всех наших менеджеров учиться на мини-MBA, и буквально через год их производительность выросла на 35%, хотя до этого казалось, что поднять ее невозможно. Менеджеры сами стали предлагать новые формы взаимодействия, проведение совещаний. Оказывается, подготовленные сотрудники смотрят на те же самые процессы по-новому и сами создают инновационную систему. И, наконец, пятый этап. Стала меняться сама среда. Я увидел, что люди хотят развиваться. До 2010 года этого запроса не было. Они говорили простые вещи. «Дай вовремя зарплату» или «дай понятные задачи». И только потом началась трансформация бизнеса в сторону полноценного созидания и развития. Развитие конкуренции имеет очень много побочных положительных эффектов. Возникает потребность в инновационности и критический взгляд на текущую реальность. Люди повышают эффективность, рабочие процессы становятся дешевле, и все это подразумевает новый взгляд и новый уровень системы. Если в компании нет собственного запаса талантов, бизнес неустойчив. И я стал потихоньку менять стратегию, назначать сильных людей, развивать конкуренцию. Если у директора филиала появляется сильный зам, который вполне может его заменить, это стимулирует директора расти. Я увидел запрос на изменения. Наверное, это стало отправной точкой успеха всей компании. В процессе трансформации. Проблемы в бизнесе становятся триггером изменений. 2008 год мы пережили плохо. Финансовых ресурсов не было совсем. Команды тоже не было. Недостаток внутреннего распределения полномочий и должной меры ответственности за результат привели к тому, что вся ответственность сконцентрировалась у меня, а все остальные думали: сменим работу, ничего страшного. Зато 2008 год обнажил все эти проблемы. Оказалось, что наши бизнесы живут в иллюзии, что у них есть команды, а на самом деле есть только рабочие группы. И это не потому, что люди плохие, а потому что мы сами так воспринимали компанию и строили модель управления, в которую люди не полностью вовлечены, не интегрированы в систему. Возможно, мы просто не вкладывали в это душу. Когда ты не признаешь коллег равными, люди это чувствуют. Я был классическим месячным директором, когда ты выполнил планы на месяц, и слава богу. Настоящий лидер, который хочет формировать большие команды, изначально управляет так, будто компания будет существовать вечно. Он даже мысли не может допустить, что она не вырастет. И это накладывает отпечаток на модель управления. В правильной структуре все инструменты управления нацелены на достижение общего результата, а не краткосрочных целей. Первое, что я стал делать, изменил формат совещаний и встреч. Раньше у нас был почти директивный стиль. Перед каждой встречей я писал 50 пунктов, которые должны выполнить подчиненные. Стал писать меньше, пунктов 10-15. Но каждый пункт мы в деталях обговаривали. Постепенно я понял, что надо сделать так, чтобы меня можно было перебивать, чтобы со мной можно было спорить, доказывать, что я не прав. Я всегда был демократом, но стиль бизнеса в России 1990-х годов привел к моде на вертикаль власти. Если ты не сильный, значит слабый. Мне предстояло научиться искать решения вместе с командой. И я стал лучше видеть людей. Когда ты просто говоришь, что делать, они сидят покорные, да, хорошо. А когда ты начинаешь с ними общаться, то начинаешь их чувствовать, начинаешь понимать, как они мыслят и какой у них интеллектуальный потенциал. Второе, я завел правило, что должен делегировать задачи и усиливать команду, потому что без этого невозможен рост. Теперь я считаю себя мастером делегирования. У меня всегда первый вопрос, кому это можно поручить. Не потому, что я лентяй, а потому, что я понял, самое плохое, что я могу сделать, это сделать сам. Я не разовью людей, не разовью команду. Моя задача — понять, кому из команды эта задача сейчас принесет наибольшую пользу. Быть может, он хуже выполнит задачу, чем другие, но это станет для него точкой развития. Третье. Я стал критично смотреть на цели. Раньше менеджеры плыли по течению, а теперь у них появились конкретные цели, ради которых нужно работать. И это совершенно другие управленческие скорости. Люди стали более требовательными к себе. У них появился управленческий импульс, чтобы найти разность потенциалов между человеком текущим и человеком будущим. Увольнение. Команда очень плохо адаптировалась к изменениям. Мне пришлось заменить многих людей. На уровне высшего менеджмента остался только один человек. Кто мне был нужен? Мой главный критерий — способность меняться и менять свою среду. Каждый человек в своем развитии должен критично смотреть на текущую реальность и ставить себе трансформационные задачи. Это характеризует его степень управленческой амбиции. Второй критерий — умение правильно интегрироваться, синхронизироваться с общими трендами компании и влиять на эти тренды. Я считаю, что руководитель должен не только налаживать дела в своем департаменте, но и давать импульс всей компании. Третье — готовность увеличивать доходы. Если сотрудник сам не предлагает инициатив по изменению своей мотивации, не спрашивает, как ему больше зарабатывать, это индикатор того, что ему ничего в особенности не нужно. Всем, кто с нами остался, мы очень быстро поднимали доходы, потому что если сотрудник растет, он должен больше зарабатывать, иначе мы будем терять лучших людей. Сильные и слабые стороны людей. Когда приходят первые успехи, тебя охватывает эйфория. Ты перестаешь адекватно мыслить и оценивать себя. Большинство банкротств бывает после первой легкой волны успеха. Это самое опасное. Не так страшны трудности, как страшны случайные успехи, не подкрепленные фундаментальными знаниями и опытом. Очень важно не переоценивать себя. Например, я знаю, что я слабый несистемный администратор. Мне не нравится регулярно делать одни и те же вещи. В новом деле я пылаю как огонь, но когда нужно организовать рутинный процесс, затухаю. Значит, мне нужны люди, которые умеют наладить рутинные процессы, хорошие администраторы. Главное, не дать им слишком большую власть, чтобы они не бюрократизировали систему. 5-7% администраторов в команде достаточно. Также я стал понимать, что в моей команде очень слаба компетенция стратегического развития. Поэтому мы брали много людей, которые ставили мне эту компетенцию. Например, у нас появился директор по развитию талантов, Елена Куренева. Она дала нам очень много. Мы стали всех анализировать, проводить аттестации, внедрять годовые циклы развития компетенций. В первое время мне искренне казалось, что это ерунда какая-то. Люди работают, а тут аттестации. Но потом я стал понимать, что это наше слабое место. Но не бывает такого, чтобы управленец был без слабостей. И чем быстрее и спокойнее вы людям укажете, в чем они слабы, тем быстрее управленческая команда станет сильнее. Еще команда должна быть разношерстной. В ней должны быть мужчины и женщины, молодые люди и люди постарше, бюрократы и предприниматели, серьезные люди и люди с юмором. В этом наша сила. Теперь я строю команды, в которых представлен полный спектр во всех плоскостях: компетенционной, поведенческой, гендерной, возрастной. Инвестиции в HR. Сколько денег нужно инвестировать в развитие команд? Наверное, сразу пускаться во все тяжкие неправильно. Но в то же время в растущий бизнес, в растущих городах мы иногда вкладываем очень много. Инвестиции идут в подбор, анализ и синхронизацию команд. У нас есть понятие защиты команд. Мы изучаем три компонента: область результата, область знаний и область компетенций. Директор команды, которого получила 5 баллов по всем трем областям, получает отличный годовой бонус, потому что мы понимаем, развитие команды автоматически приведет к результату. Теперь у нас есть специальный департамент развития, который каждый день помогает людям развиваться. Слово «развитие» в данном случае означает больше, чем обучение. Нам важно помочь людям расти, а не обучать их узким навыкам. Результаты развития я пока оцениваю сам. Смотрю на модель управления процессом, вношу корректировки, даю обратную связь. Мы сейчас работаем в 200 городах и стараемся везде ставить процессы развития, наряду с основными бизнес-процессами. К этому процессу добровольно подключаются наши франчайзи. Мы на собственном опыте убедились в том, что развитие команд позволяет бизнесу хорошо расти и получать хорошие деньги. Проверено, франчайзи, которые не видят смысла развивать людей, через год-два отстают от других. Поэтому функция развития команд, возможно, самая рентабельная функция управления. Энергия новизны. Есть управленцы, готовые 5 лет заниматься одним и тем же. Я другой. Ставлю процесс, отдаю его другому менеджеру и берусь за новую, более сложную задачу. Я трансформируюсь каждые 3 месяца, постоянно перерождаясь как управленец, и считаю это залогом системного роста бизнеса. Наталья Самоукина, известный бизнес-консультант, вела у нас тренинг и рассказала о 5 видах энергии. Больше всего нас заинтересовала энергия новизны. Почему бы не использовать ее в компании? Почему бы каждому сотруднику не взять за правило постоянно делать что-то новое? Мы попробовали это, и текучесть топ-менеджеров резко снизилась. Они научились освобождаться от рутины и стали счастливее. Теперь я строю модель управления как лестницу. Вся система и каждый сотрудник постоянно переходят на новый уровень. Круг обязанностей каждого меняется, усложняется. Это требует совершенно других инвестиций в управленческую систему и другого уровня кандидатов, которые могут сами себе создавать работу. Это очень мощный инструмент роста. Я считаю, что в жизни любого человека все решает среда, в которой он находится. Что ты читаешь, с кем общаешься, что видишь вокруг – все это формирует среду. Но какие аспекты этой среды могут помочь запустить функцию развития? Прежде всего, это похвала и продвижение лучших, меритократия. Все должны знать, он лучший, потому что он развивается, поэтому у него большой доход, и поэтому мы его продвигаем. Я продвигал тех людей, которые развивались, и увольнял тех, кто стоял на месте. Прямо так и говорил: «Я тебя увольняю, потому что не вижу динамики развития». Второе — дать самый полный доступ к знаниям тем, кто хочет развиваться. Чтобы развитие захватило всех, в него нужно инвестировать, поэтому на первое время мы любое обучение сделали бесплатным. Дальше я сам стал вести кружки развития. Речь не только о бизнесе. Например, у нас был кружок «Книги на английском». Мы читали книги на английском, встречались и обсуждали их. Участники интересных конференций рассказывали, как прошли конференции, что они узнали полезного. Мы создали информационную культуру. А главное — личный пример. Я посещал занятия, конференции, читал книги, делился информацией с коллегами. Стал читать лекции для персонала, чтобы люди видели, как я развиваюсь и что мне это интересно. Пока первое лицо не показывает пример, это не работает. Когда же удается создать среду развития, она сама начинает отторгать любые элементы, которые не хотят развиваться. Она растет и усиливается, и это не остановить.